когда уже не в моготу сдерживать вскрики и стоны, неразборчивое бормотание, лепет и прочие внятные признаки того, что они весьма близки к тому, чтобы завершить или, если угодно, кончить. Жена доктора постояла немного, глядя на эту пару. И не потому, что позавидовала им, благо имела мужа, а от мужа удовлетворения нет. А руководствуясь чувством иной природы, объяснить которое сама затруднилась бы. И чувство это было близко то ли к симпатии. Не обращайте на меня внимания, продолжайте. Я тоже знаю, что это такое, — думала она, — то ли к состраданию. Даже если бы этот миг высшего наслаждения продолжался всю вашу жизнь, никогда вам двоим не стать единым существом. Слепые, уже разъединясь, лежали теперь рядом, но все еще держались за руки. Они были молоды и, вероятно, влюблены. Может быть, пошли в кино и там ослепли. А может быть, чудесная случайность свела их здесь. Но как же тогда они узнали друг друга? Что за вопрос? По голосу, разумеется. Не только ведь голос крови не нуждается в глазах. Любви, которая принято говорить слепа, тоже есть что сказать. Но, скорее всего, обоих схватили одновременно, так что руки их сплелись не сейчас, а были сплетены с самого начала. А собственные руки жена доктора со вздохом поднесла глазам. Пришлось это сделать, потому что вдруг все расплылось перед ними. Однако она не испугалась, ибо знала, это всего лишь слезы. Потом пошла дальше. Оказавшись в вестибюле, направилась к выходу во двор. Выглянула. За воротами был свет. И черный против света виднелся силуэт часового. В домах на другой стороне улицы все окна были темные. Вышла на площадку крыльца. Это не страшно. Солдат, если и заметит ее, будет стрелять, только когда она, спустившись по ступенькам, пойдет дальше. Не остановится после оклика и оборвет еще одну невидимую нитку, которую часовой как бы обозначил границу поста и меру своей безопасности. Успев привыкнуть к неумолчному шуму в палате, жена доктора поразилась тишине, которая словно бы заполнила пространство, принадлежащее отсутствующему человечеству, что в полном составе исчезло, оставив свет у ворот больницы и часового, призванного охранять его, ее и кучку мужчин и женщин, которые не могут видеть. Она села на крыльце, привалясь спиной к двери так же, как сидела в кровати та слепая, и также устремила взгляд перед собой. Ночь была холодная, вдоль фасада посвистывал ветер, и казалось невероятным, что он еще есть на свете, что ночью может быть темно. И она не сказала себе, но подумала о слепцах, для которых белый день длится круглые сутки. На свету возник еще один силуэт. Наверное, смена пришла. «Без происшествий», — скажет солдат, отправляясь спать в палатку на весь остаток ночи. И невдомек ему и всем, что происходит за этой дверью. Наверное, и выстрелов слышно не было. Такой пистолет тихо бьет. А ножницы? Еще тише, — подумала жена доктора. Она не спросила себя, откуда вдруг приплыла эта мысль, а только удивилась, что так долго медлила первое слово. Прежде чем появиться, так неспешно возникли следующие, и что ей показалось, будто вся фраза уже находилась здесь раньше, здесь, то есть неизвестно где, и только слов ее составляющих не хватало, подобно тому, как тело, растянувшись в постели, находит удобную вогнутость, уже давно приготовленную ему самим намерением в эту самую постель лечь. Солдат подошел к воротам, и хоть стоял против света, жена доктора заметила, что он смотрит в ее сторону. Внимание его привлекла, наверное, фигура на крыльце. Но в такой темноте не увидишь женщину, которая сидит на каменном крыльце, обхватив руками колени и опустив на них голову. И тогда солдат направил в ту сторону луч фонаря и убедился, что да, так и есть эта женщина. Она поднималась во весь рост так же медленно, как чуть раньше проникала в ее сознание мысль о ножницах, чего солдат, разумеется, знать не мог, в отличие от того, что боится этой фигуры, которая вроде бы вовеки не распрямится. И спросил себя, не надо ли поднять тревогу, но тут же решил, не надо. Это всего лишь женщина, и к тому же далеко. Но на всякий случай, мало ли что. Надо бы взять ее на прицел. Но для этого пришлось поставить фонарь. И тут от неловкого движения сноп ярчайшего света ударил ему прямо в глаза. И будто обжег сетчатку, ослепив на мгновение. А показалось, что навсегда. Когда солдат вновь обрел способность видеть, женщина уже исчезла, лишив его возможности сказать смене. Без происшествий. А жена доктора уже в левом флигеле, в коридоре. И он выведет ее к третьей палате. И здесь слепцы тоже спят на полу. И таких здесь больше, чем в правом крыле. Она идет медленно и бесшумно, чувствует, как ступни прилипают к полу. Заглядывает в двери двух первых палат и находит то, что и ожидала. Очертания фигур под одеялами. Слепца, который никак не может уснуть и с отчаянием говорит об этом под прерывистые переливы соседского храпа. Ну а запах, окутывающий все, ее не удивляет. Так пахнет во всем здании. И от нее самой, от ее тела, от одежды, которую носит. Свернув за угол, она попадает в тот отрезок коридора, где расположена третья палата, и останавливается. У дверей здесь стоит часовой слепец с дубинкой в руке. Он медленно машет ею в воздухе из стороны в сторону, как бы перекрывая путь всякому, кто попытается шагнуть через порог. Здесь вдоль стен нет спящих, коридор пуст. Слепец у двери продолжает помахивать дубинкой. Кажется, он никогда не устанет от этих однообразных движений, но нет. Через несколько минут переложил ее из руки в руку и начал снова. Жена доктора прижалась к противоположной стене, чтобы не задела. Но дуга, которую прочерчивает в воздухе дубинка, не достигает и середины коридора. И женщине хочется сказать часовому, что оружие его разряжена. Она стоит прямо напротив него и может заглянуть в палату. Там заняты не все кровати. Сколько же их, подумала она. Сделала еще шаг вперед, рискуя попасть под маятниковый размах дубинки, и снова остановилась. А слепец повернул к ней голову, словно почуял что-то необычное, какое-то колебание воздуха, или уловил ее дыхание. Рослый, с крупными ручищами. Он сначала вытянул руку с дубинкой в пустоту перед собой, сделал несколько взмахов, потом шагнул вперед. И на миг жене доктора показалось, что он видит ее и просто примеривается, как сподручней нанести удар. «Эти глаза не могут быть слепыми», — в испуге подумала она. «Да могут, могут. Глаза как глаза, такие же, как у всех, кто заключен в эти стены». Помещен под этот кров у всех, кроме нее. Тихо, почти беззвучно, слепец спросил, кто здесь? Нет, не окликнул, как положено. Стой, кто идет! Чтобы услышать в ответ свои и отозваться. Стой! Обойти вправо. Здесь устав караульной службы не действует. И потому лишь покачал головой, словно говоря себе. Что за дурь такая? Никого здесь нет. И быть не может. Все спят. Ощупывая воздух свободной рукой, чуть попятился к двери и, успокоенный собственными словами, опустил дубинку. Его клонило в сон. Он уже давно ждал, когда кто-нибудь из товарищей придет ему на смену. Но для этого нужно было, чтобы кто-нибудь из товарищей этих, разбуженный внутренним голосом долго, проснулся сам. Ибо нет здесь ни будильников, ни возможности пользоваться ими. Жена доктора неслышно приблизилась к двери с другой стороны заглянула в палату. Да, не заполнено и наполовину.